Глава 37. В сундуке. Проснулся я в незнакомой комнате. Я лежал на кровати в шортах и майке, испачканных в земле. Из окна светило солнце. Я сел, засунул ноги в кроксы и вдруг заметил записку, которая лежала на тумбочке. «Спускайся на первый этаж. Ждем в кафе». Я выскочил за дверь, промчался по коридору к лестнице и скатился вниз. В кафе-гостинице за столом сидели папа, мама, Макс, девица и Маруся. А на столе стояли чашки с кофе, тарелки с бутербродами и остатками омлета, булочки, графин с соком и старый потемневший сундук. «Открывай», — сказала девица. «Нет, сначала поешь», — сказала мама. «Потом поест», — хором сказали папа и Макс. А Маруся просто икнула. Я взялся за крышку сундука и увидел, что у меня дрожат руки. Наверное, поэтому крышка не поддавалась, и папа помог мне ее поднять. Сверху лежал желтый конверт с красной твердой печатью. Я вынул его и положил на стол. То, что лежало под ним, было замотано в какую-то белую тряпку. Я развернул ее и увидел, что с краю вышиты буквы «СС». Внутри лежал какой-то овальный предмет, похожий на зеркало или небольшую картину. «Сил моих нет, ну давай скорее!» — выдохнула девица, которая от нетерпения все время стучала ногой о ножку стола. «Юль, пожалуйста, можешь так не делать?» — попросил папа. «Не могу, я сейчас описываюсь от нетерпения. Марк, ну давай уже, правда, покажи, что там!» — сказала мама. «Так, можно я?» — спросил Макс и взял предмет так нежно, как будто это была Маруся. «Хм, это кость». «Чья кость?» — завопил я. «Спокойно. Портрет написан на кости. Кажется, акварелью. Смотрите». И он повернул овал к нам лицом. С другой стороны были нарисованы двое. Женщина в шляпе, из-под которой торчали кудрявые рыжие волосы. И мальчик. Он сидел у нее на коленях. У него были такие же кудряшки и синие глаза. Но прямо как у Маруси. «Так вот она какая», — задумчиво сказала девица. «Кто?» — не понял папа. «Кто-кто?» «Сесиль Корот, конечно». «Марчелло, посмотри, там есть еще что-нибудь?» Я увидел на дне последний предмет, какое-то украшение на цепочке. «Кажется, это медальон», — сказал Макс. «Надо открыть и посмотреть, что внутри. Ну-ка, дай-ка мне». Он попробовал расцепить две половинки, но у него ничего не получалось. «Ну подожди, у тебя ногти слишком короткие. Дай-ка я попробую», — предложила мама. Она передала Максу Марусю. После еды у нее был такой вид, как будто она пьяная. И подцепила застежку ногтем. Медальон раскрылся. Внутри лежала прядь рыжих волос. Девица вдруг схлипнула. «Юль, ты чё?» — испугался папа. «Господи, ну как же грустно!» — ответила она и высморкала салфетку, которая лежала на столе. «А мы совсем забыли про конверт», — сказал Макс. «Предлагаю вскрыть его». Он аккуратно надрезал бумагу, вытащил из конверта несколько сложенных листков, исписанных мелким аккуратным почерком, и протянул мне. «Давай, читай». И я начал читать. Аркадьева Никаус. 13 ноября 1852 года. Чувствуя, что жизнь моя подходит к концу, я испытываю потребность написать эти строки с размышлением о том, чем была сия жизнь. Я пишу на русском. Этот язык давно стал для меня родным. Но и теперь я, просыпаясь посреди ночи, порой думаю на французском. Вспоминаю свою детскую кроватку, матушку, которая входит легким порывистым шагом в комнату. Скрипят половицы. Она распахивает ставни, и комнату мою заливает яркий солнечный свет. И теперь я, старик, дряхлый, беззубый, все еще чувствую себя тем ребенком и жду чуда, как будто в мою темную никаусскую коморку может войти мать, приласкать, взять на руки, потрепать кудри. Ха, где нынче те кудри? Теперь я думаю, что судьба посмеялась надо мной и выбросила, наигравшись волю. Зачем? Зачем пошел я в наполеоновский поход? Что привлекло меня в войне? Красивая форма? Желание стать героем? Стыд отказа? Все это оказалось таким пустым. Я видел покрытые снегом трупы, горящие избы, в которых еще недавно теплилась жизнь. Стоит ли грандиозный план одного людоеда стольких жизней? Сейчас я с уверенностью и твердостью могу сказать «нет». Я потерял родину, дом, семью. Лет 20 тому назад я узнал, что Сесиль давно обручилась с Кристианом де Берженелем, человеком, которого я считал своим другом, который предал меня. Виню ли я ее? Пожалуй, что нет. Я сам виноват, что оставил жену ради своих тщеславных планов. Здесь, в России, я долго был одинок, как крыса, надеялся на чудо, на воссоединение с моими родными. Когда надежда пропала, когда я узнал истинное положение вещей, я долго не мог прийти в себя. Мне помогла Татьяна, работавшая в доме Егорова. К тому времени мой благодетель и меценат уже умер, оставив мне в наследство небольшой домишко и ежемесячный пенсион. Кое-какой доход приносили и картины, которые я писал под своим новым именем, и уроки французского, который давал в лицее, куда также попал по протекции моего благодетеля. Постепенно Татьяна стала важным человеком в моей жизни. Сколько вечеров гуляли мы по тенистым аллеям Аркадьева, меж столетних дубов. Мало было сказано между нами, да слова и не требовались. Мы понимали друг друга без слов. В 1837 году Татьяна родила Лидочку, а через 13 лет скончалась от чахотки. Я так и не смог отправиться от этого удара, но сделал все, что в моих силах, чтобы дать нашей дочери лучшее образование. Я никогда не рассказывал Лиде о своей первой жизни, и эти строки я пишу скорее для себя, подводя итог. Кто, когда найдет сей клад? Что подумает о прочитанном? Обращаюсь к вам, неведомые читатели. Возможно, знание моей жалкой судьбы убережет вас от безрассудных поступков, от пустого выбора в пользу тщеславия, от участия в жестокостях. Знайте, о вы, люди будущего, самое ценное, что дано человеку, это семья, это любовь. Антон Львович Марковин, в прошлом известный как Антуан Луи Карот. Я отложил письмо. Все молчали, слышно было только, как звенит посуда, которую официантка убирала со столов. Девица опять всхлипнула. «Как же грустно!» Макс встал за стола. «Пойду покурю». «Я, пожалуй, тоже». И они с папой вышли. «Чума! Прошло почти 170 лет. По сути, ничего не изменилось!» Прорыдала девица и высморкала салфетку. Мама была какая-то задумчивая. «Знаете, я вот давно уже думаю о том, что люди вообще не меняются. Эпохи меняются, одежда, дома, вообще все вокруг. Человек все тот же. Кстати, Маруся заснула. Похоже, нам пора домой». Обратно я ехал с мамой, Максом и Марусей, которая крепко спала в своем автокресле. Я тоже заснул. И во сне Антон Львович Марковин сидел на скамейке и ковырял тростью землю в том месте, где мы нашли клад. А рядом ходила его дочь, Лидочка. Лидия Антоновна. «Где же я слышал это имя?» Машина дернулась, перепрыгивая через лежачий полицейский, и я проснулся. «Мам, нам нужно к бабушке!» «Чего это вдруг?» «У меня дело государственной важности». «Может, расскажешь?» «Пока что нет. Пожалуйста, можете меня высадить у ее дома?» «Да без проблем. Бабушка будет просто счастлива».